Реакционеры считали его гнилым либералом, а прогрессивных интеллигентов смущало его сотрудничество в новом времени. Новое время было для него самым надежным источником заработка. И опять же в этой газете во второй половине 1884 года печаталась его повесть «Анкудинова дача» о бывшем севастопольском матросе, по-крестьянски глубоко привязанном к земле. Однако литературное направление и в этой повести разглядеть было трудно. Петербургская газета однажды причислила Пальма к драматургам-криминалистам, поскольку его пьесы часто касались дел уголовных. Газета «Свет» уже после его смерти утверждала, что последние годы он был индифферентистом. Его друг Острогорский писал на страницах журнала «Изящная литература», что в сочинениях Пальма проглядывает этнографическое направление. Но если прочесть и сопоставить все написанное им за много лет, видно, что Пальм выше всего ставил честную трудовую жизнь и выступал против паразитического существования, бесплодных словес и всяческих иллюзий. Глава 17. Вышел отдельным изданием роман «Петербургская саранча», и заработанные деньги дали автору возможность летом 1884 года съездить на Кавказ. Сначала он побывал в Пятигорске и пил нарзан, затем поехал к дочери Александре в Тифлис. На Кавказе он написал драму «Грешница». В конце августа вернулся в Петербург. Хлопоты с новой пьесой доставили ему немало неприятностей. «Грешницу» забраковал театрально-литературный комитет. Пришлось переделать пьесу так, что ее сценический текст уже существенно отличался от печатного. «Грешницу» принял к печати журнал «Русское богатство». Комитет пьесу наконец разрешил. Александринский театр собрался ставить. Но затем постановка была отложена. И тогда бедного автора постиг нервный удар. Организм его устоял, выдержал испытание, но здоровье резко пошатнулось. В начале января газета «Эхо» сообщала о новой пьесе «Пальма». Представление ее на казенной драматической сцене все откладывается и откладывается, и неизвестно, когда состоится. «Когда же пойдет грешница?» — спрашивают в театральных кружках. «Неизвестно. Может, и совсем не пойдет, может, и совсем не пойдет. Но ведь декорации для нее уже готовы, остается только ставить. Что декорации готовы, это ничего не значит». «Мои делишки ни то ни сё», — писал Александр Иванович в одном письме. «Дирекция театральная делает страшные гадости с моей пьесой. Не знаю даже, пойдет ли она в этом сезоне. Теперь принимаюсь за новый большой роман. Но вот плохо. Здоровье мое поправляется медленно, нервное расстройство, видимо, уменьшилось, но правый глаз все еще очень плох. Ежедневная электризация отчасти помогает, хотя надоела мне смертельно». Мрачные мысли одолевали его. В журнале «Изящная литература» он напечатал несколько сохранившихся у него неопубликованных стихотворений Дурова и краткую биографическую заметку о покойном друге. В ней подчеркивал, что для Сергея Федоровича был характерен суровый стоицизм в собственном несчастье при необыкновенно чутком и нежном сочувствии к несчастью ближнего. Горестно отмечал: «След существования таких людей остается только в воспоминаниях дружеского кружка, в пересказах лиц, сталкивавшихся с ними при жизни. И в этих пересказах по намекам приходится определять реальный образ человека, по взмаху подстреленного крыла догадываться об орлиной силе полета». Редактору «Изящной литературы» Вейнбергу Пальм пообещал дать еще новый рассказ, но потом был вынужден послать записку: «К великой досаде моей, рассказ не вытанцовывается. Приходится отложить до одной из следующих книжек. Здоровье скверно, вот беда. Усидчивые занятия для меня пока невозможны. Правый глаз не хочет глядеть на бумагу, исписанную каракульками». Почерк его изменился, стал неровным, дрожащим. «Болезнь держит меня на привязи», — писал он в записке Михневичу 28 марта, — «и вряд ли до наступления тепла поправлюсь. Никого из добрых приятелей не вижу».